Глава 11. Минш. Дружба с Карпом не осталась незамеченной. Вскоре посмотреть на трогательные взаимоотношения рыбы и человека, который сумел с ней подружиться, приходил весь монастырь. На губах Минжа заиграла улыбка. Впервые за много лет он чувствовал себя нужным. Он даже стал увереннее в себе и расправил плечи. Ли, завидев своего приятеля, принимался выписывать по поверхности воды почти магические круги. Минжу нравилось думать, что Карп так рад его видеть, что не может сдержать восторга и радости, словно пес, который машет хвостом, выбегая навстречу своему хозяину. Монах привычно опустил руки в воду. За спиной раздался шорох. Несмотря на то, что Минж уже более месяца провел в монастыре, он так и не понял, какими тайными ходами перемещаются по монастырю ритуальные. Казалось, что любая стена под их взглядом превращается в дверь, ведущую куда нужно. Рука Эрика легла на плечо бывшего чаесборца. Раньше Минш от неожиданности дернулся бы, а потом чувствовал себя неловко, затевая разговор с тем, кто занимает более высокое положение. Но сейчас Минж был уже не тот. Нового Минжа было не так-то просто напугать или поставить в тупик. Юноша обернулся, открыто и благодушно глядя в прозрачные, словно потерявшие синеву глаза священнослужителя. Это у всех, кто воздает почести Творцу, радужка окрашивается в перламутровый оттенок. Или только у Эрика? Кажется, что у всех. Ритуальные словно отдавали часть своего цвета и убавляли яркость красок своих тел, становясь возвышенными, отдаленными от мира. «Минж, прогуляемся вокруг пруда», — предложил Эрик. Аграрий с нежностью отдал кусочек слипшегося риса Карпу и вместо ответа двинулся вдоль берега, огороженного крупными черными и белыми камнями. «Я лишь хотел сказать тебе лично. Думаю, тебе было бы приятно услышать эту новость от меня, магистра высшего круга ритуальных». Кто такой магистр высшего круга, Минш мог лишь догадываться. Наверняка у священнослужителей была своя иерархия. «Именно магистры высшего круга ведут дела монастыря и получают послания от Творца. Остальные ритуальные в разной степени помогают нам в этом сложном деле. Есть ассистенты, они ближе всего к простым монахам. Есть... Я немного забылся, прошу прощения. Это для тебя сейчас лишняя информация». Эрик споткнулся на незаконченном предложении и замер у кромки воды. «В монастыре считают, что те, кто легко находит общий язык с животными, приближены к Всевышнему более остальных. Способность понимать и чувствовать магическую природу этого мира, его изнанку, всегда особенно ценилась монахами. Мы думаем, что вскоре ты станешь одним из священнослужителей-магистров, минуя многие ступени рангов и годы ученичества». Минш выдохнул, сдерживая бурю радостных чувств. Следом за ним, в такт шагам юноши, рассекал атласную гладь пруда верный Ли. Он слегка покачивался, словно лодочка, и не отставал от Минжа, сопровождая его путь. «Я хотел предложить тебе занять место помощника в ритуале, который мы проводим этой ночью. Раз в год, в самый длинный день лета, каждый монах, достигший просветления, участвует в танце, повторяющем движение рыб. Мы облачаемся в голубые одежды, одежды цвета жизни, ловим потоки воздуха и разделяем судьбу каждого волшебного создания в этом мире. Коллективный всплеск силы хранит равновесие и не дает этому миру пасть в пучину хаоса». Эрик не мог отвести восхищенного взгляда от парящего по поверхности воды Карпа. «Я согласен. Теперь я понимаю, в чем мое предназначение». Минш стал рядом с седовласым монахом. Казалось, разница в росте, равно как и в статусе, перестала их разделять. Эрик еле заметно кивнул, давая понять, что разговор окончен. Он развернулся и ушел прочь, легко ступая по мраморным плитам монастыря. Ритуальный покачал головой. Все-таки его подопечный так и не научился задавать правильные вопросы и не растерял наивной до тошноты доверчивости. И это после того, как от него отказалась семья. Сколько еще предательств он должен пережить, чтобы, наконец, обрести мудрость? Эрик лишь вздохнул, не понимая, почему переживает.